Глава 5. Мир как воля и представление. Пересказывать чьи-то сочинения – занятие неблагодарное и почти бесполезное. А пересказывать философию и подавно. Здесь более чем где бы то ни было нас подстерегает эффект испорченного телефона, когда пересказывающий препарирует и адаптирует исходный текст, а его аудитория, не видя первоисточника, составляет представление, искаженное еще и собственными коррективами восприятия. Получается иногда так, что первоначальный смысл превращается в свою противоположность. Но все-таки минимальное описание главного труда Артура Шопенгауэра привести придется, с той, однако, оговоркой, что сказанное далее имеет характер и значение сугубо биографические, а отнюдь не философско-исследовательские. В остальном лишь остается настоятельно рекомендовать прочтение самого трактата, благо написан он для философской книги достаточно удобочитаемым языком. «Мир как воля и представление» без кавычек. В самом общем представлении в главном философском труде Шопенгауэра центральное место по-прежнему занимают вопросы роли человека в процессе познания. Он также видит, что есть что-то познаваемое нами посредством наших чувств, а есть и то, что остается за их пределами. В этом прослеживается сходство и влияние работы Иммануила Канта с его концепцией «вещи в себе». Далее Шопенгауэр рассматривает наличие у человека просто сознания и лучшего сознания, высшего сознания. Разница между ними в том, что первое обеспечивает нам процесс познания, основанный на эмпирических результатах, то есть из повседневного практического опыта, а второе не всегда доступное, дает нам понимание того, что лежит вне пределов нашего опыта. Полемизируя с Гегелем, он отделяет в этом процессе понятие от представления, отдавая предпочтение второму. Не солнце, а глаз его видящий. Понятие Бога в философии Шопенгауэра, если и присутствует, то заметно принижено и сведено к окружающей нас совокупности явлений. Неудивительно, что в будущем его последователи, и не только, ухватились за это понимание, приведя его к тождеству Бога и природы, говоря, что это лишь разные названия одного и того же феномена. Удобная в своей упрощенности трактовка, которая, однако, не так-то просто возразить в полемике о чистоте и точности терминов. Философский историзм, как некую последовательность познавательной деятельности, Шопенгауэр отвергает, видя в познании разовый и целостный акт. Из этого логически следует отрицание прогресса. Правда, в книге речь идет скорее не о прогрессе в нашем сегодняшнем понимании, в виде технических достижений и тому подобное, а о прогрессе в смысле улучшения судьбы человечества, прогрессе в преодолении пропасти между видимой и истинной картинами мира. Этот подход и вправду оптимистичным не назовешь, но Шопенгауэр и не скрывает своего неприятия оптимизма. Картина мира в этом ключе рисуется ему бесконечно безрадостной, полной разочарования и страдания. Здесь большинство исследователей резонно замечают связь между характером и жизненным опытом Шопенгауэра с одной стороны и перенесением его на философию с другой. Обязательно можно встретить рассуждение о том, что впечатлительный Артур с ранних лет насмотрелся на страдания других от беспомощности перед лицом творящейся истории и сам страдал от невнимания и нелюбви. Как могло это не отразиться на мировоззрении философа? Место воли в познавательном процессе у Шопенгауэра можно понять по-разному. Это и некая сторонняя сила, которую человек не способен преодолеть, что порождает тщетные страдания и делает его фигурой трагической. В этом смысле Шопенгауэр полон сострадания к человечеству. Увидеть в этом взгляде отражение впечатления от бедствий, войны, нищеты и тому подобного очень соблазнительно, и соблазн этот вряд ли лишен некоторых оснований. Но воля — это еще и то, что вмешивается в познавательный процесс, в его эмпирической составляющей. Познание в процессе достижения практических целей наиболее доступно человеку, но оно же и чревато ограниченностью и заблуждениями, ибо определяется исключительно рассудком. Его роль Шопенгауэр признает, но в то же время призывает не ограничиваться только им. Лучшее сознание — это и есть знание, вознесшееся над рассудком и освободившиеся от его пут и условностей. Как же сформировать представление, не используя рассудок? Нам это кажется мистикой, желанием невозможного и, пожалуй, нам ненужного. Примерно так же мы относимся к пафосным рассуждениям о том, как было бы здорово научиться обходиться в общении без слов, избавиться от их оков, воспарить над свинцовой вербальностью. Между тем, Шопенгауэр видит такой путь. Индийский след. Увлечение индийской философией не прошло для философа даром, хотя серьезно он стал ее изучать уже после написания «Мира». Массово она стала популярна среди европейцев во второй половине XX века, но и в начале века XIX для лучших умов она не была совсем уж терра инкогнита, то есть неизвестной. У нее есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, индуизм политеистичен настолько, что Бога в нашем понимании единственной высшей силы там практически нет, что и делает его не столько религией, сколько философией. Нам проще считать это отождествлением Бога и сил природы, но в восточных учениях так вопрос вообще не ставится. Во-вторых, одним из базовых понятий индийской философии является так называемая майя – невидимая грань, пелена, завеса, отделяющая видимый, эмпирически познаваемый мир от мира, скрытого от наших органов чувств. Мы не в силах ни изменить этот мир, ни даже увидеть его, сколько ни вглядывайся, но постичь его можно. Нужно закрыть глаза. Недаром изображения того же Будды именно таковы. Глаза закрыты, на лице полная отрешенность. В-третьих, именно эта особенность фигурки индийского божества на письменном столе Шопенгауэра и есть тот способ познания, что предлагает великий философ. Отрешенность от текущей реальности, погруженность в себя и медитация дают нам прямое знание. Понятие далекое от традиционных европейских способов постижения мира. Более того, это понятие чуждо и исламской, иудейской, и христианской, а еще раньше и зороастрийской гносеологической практики и традиции. Прямое знание достигается одномоментным озарением в процессе длительного созерцания. Именно созерцание без волевого участия в делах мира и понимается Шопенгауэром под витиеватыми описаниями лучшего сознания. Прямое знание – знание, полученное без анализа и вообще какого-либо познавательного труда, открывается одномоментно и полностью, но не содержит никаких доказательств и подтверждений. Концепция прямого знания состоит в том, что знание можно и желательно получать непосредственно от его неуловимого всемирного источника, минуя эксперименты и логические умопостроения. Но обладают такой способностью далеко не все. Чуть ранее он замечал, главная ошибка всей предшествующей философии состоит в том, что она, как наука, пыталась дать исходящее от основ опосредованное знание даже там, где оно дано непосредственно. Есть весьма броское и метафоричное определение такого пути. Одна правда и никакой логики. В мире оно не встречается, но право же, оно бы украсило эту книгу. И если у того же Канта подчеркивается, что эмпирическое восприятие предметов через органы чувств отнюдь не означает их иллюзорности, то Шопенгауэр весьма скептичен в оценке рассудочных способов познания, как, впрочем, и в оценке возможности обретения человечеством того самого лучшего сознания. В этом его тоже потом обвинят, как и вообще, в пессимизме и иррационализме. Он предлагает способ, которым вряд ли кто-то сможет воспользоваться. Это кажется бессмысленным и нереальным. Ради лучшего сознания Шопенгауэр предлагает освободить созерцание от воли. А как еще это понимать? Мир, как вещь, сама по себе есть великая воля, которая не знает, чего хочет. Она даже не знает не только, чего хочет, но даже и того, что она является волей и ничем иным. И чтобы освободиться от воли, ее нужно также познать, в чем и состоит противоречивое ядро мира. При этом некоторые не без ехидства подмечают, что в собственной жизни Шопенгауэр стремился к созерцанию без участия именно в практической, а не умозрительной сфере, всячески избегая вовлеченности в происходящие вокруг великие события вроде войны и так далее. Конечно, нельзя считать мир проповедью индийской философии. Европеистичность, если можно так выразиться, этой работы несомненно. Притом она не выглядит чем-то совсем чуждым и экзотичным в ряду трудов других европейских философов. Понятийный аппарат и терминологический набор ее вполне привычен европейскому читателю подобного рода литературы. Но сама философия Шопенгауэра идет вразрез с тогдашним философским трендом, настроенным на прогресс и великие достижения мысли. Он видит несовершенство мира неизменным и протяженным во времени. И выглядит все это тем печальнее, что в сердцевине такого учения находится цельный во всех своих качествах человек, неотделимый от этого несовершенного мира. Издательские страсти. Незадолго до окончания написания «Мира» весной 1818 года Шопенгауэр начал переговоры с издательством Брокгауза. Того самого, да, известного выпуском научно-познавательной энциклопедической справочной и иной литературы. Фамилия вам знакома не случайно. О выпуске своей книги. В предварительном письме он без ложной скромности охарактеризовал свой материал как новую философскую систему, хотя не забыл оговорить и будущий гонорар. Маститый издатель принял к печати его книгу даже без пробного отрывка. Объясняется это известностью Салона, его матери, которую Артур, однако, ни о чем не просил, и тем обстоятельством, что Брокгауз давно не публиковал ничего философского, Шопенгауэр оказался кстати. Из всего этого он сделал вывод, что издание последует очень скоро, через пару-тройку недель. Но прошел почти месяц, а от Брокгауза не было никаких вестей. Шопенгауэр написал возмущенное письмо, но в ответ получил лишь первую предварительную корректуру, что означало выход книги в свет не раньше осени. Это автора категорически не устраивало и нарушало условия договора. Последовали гневные обвинения в деловой непорядочности и даже попытки присвоения гонорара. Брокгауз назвал Шопенгауэра бесчестным и приостановил работу над изданием. Далее последовала некоторая столь же любезная переписка, что окончательно рассорила автора и издателя. Шопенгауэр очень хотел увидеть свою книгу на Дрезденской книжной ярмарке осенью 1818 года. А когда стало ясно, что дело затягивается на неопределенное время, уехал в итальянское путешествие. Но Брокгауз, видимо, уже изрядно потратился на подготовку к изданию книги Шопенгауэра, почему и продолжил работу над ним. Эмоции не должны мешать бизнесу. И в январе 1819 года книга, наконец, увидела свет. Но долгожданная и предвкушаемая оказалась горькой пилюлей. Книгу почти не заметили, если не считать разосланных Шопенгауэром авторских экземпляров. Там уже Гёте. Это в Германии, где интерес к философской литературе в определенных кругах всегда был немалым. Четверть века миру предстояло лежать на полках, прежде чем Шопенгауэр затеял переиздание, дополненное вторым томом. Предисловие, правда, гласило, что эта работа предназначена для будущих поколений, что сейчас автор не ждет мгновенного признания и так далее, но это предвидение, впоследствии сбывшееся, было слабым утешением. Представьте, что ваше главное детище, ваш дар миру никому, оказывается, не нужен. Не станете ли и вы мрачным и пессимистичным мизантропом вслед за нашим персонажем?